96. Урусвати знает значение синтеза. Между тем отрицание этой основы часто разрушает самые полезные дела. Понимание смысла нашей обители страдает от разграничения произвольного. Одни считают нас отшельниками Кайласа, другие принимают нас за существа тонкого мира. Такие деления разрушают синтез нашего бытия. Люди не желают допустить самые логические доводы, чтобы расширить свои допущения, но таким образом подрывается самый смысл нашего существования. Если наше сосредоточие существует как связь между мирами, то в нем должны быть выражены условия как физического, так и тонкого мира. Но понять такое простое соображение может лишь тот, кто понимает величие синтеза. Можно провести разделение по всему человечеству, по признанию синтеза. Найдутся многие, яро отрицающие пользу синтеза, но они не знают истории человечества. Разве не были эпохи расцвета и временами познания синтеза? Так каждое сотрудничество центров являлось и расширением познания. Не думайте, что ограничительные специальности могут решать славу эпохи. Только доброжелательный, обобщающий синтез даст толчок к новому продвижению сознания. Так не забудем, что ограничение может препятствовать пониманию нашего братства.